Глава 10. Заседание Беллетриции номер 40319. Литтехи – распространенное сокращенное название технического отдела Беллетриции. Это конструкторское бюро работает исключительно на Беллетрицию и финансируется Советом жанров через Главное текстораспределительное управление. Благодаря зачастую жестким и узкоспециализированным акциям, предпринимаемым оперативниками проза-ресурса, литтехам разрешается создавать устройства, не укладывающиеся в рамки обычных законов физики. И это единственный отдел, кроме отдела научной фантастики, имеющий лицензию на подобные вещи. Стандартным снаряжением литтеха является путеводитель в четверть листа, который содержит прочие литтехнические изобретения, вроде шляпа-пульты Мартина Бикона, антиочепяточно-вирусный респиратор, текстовый маркер, строка ТМ и текстуальные сито различной пористости, не говоря уже об остальном. Единственный полномочный представитель орингтонских котов – беллетрицейский путеводитель по Великой библиотеке – глоссарий. Офис Беллетриции располагался в Норленд-парке, в доме Дэшвудов из «Разума и чувства». Семейство милостиво предоставило Беллетриции бальную залу на условиях устной договоренности – об особой защите книг Джейн Остин. Поместье Норленд-парк раскинулось по пологим зеленым холмам, поросшим древними дубами. Близился вечер, как обычно в час нашего приезда, и на голубятне ворковали лесные голуби. Трава казалась теплой и мягкой, словно толстый ковер, и в воздухе стоял тонкий аромат хвои. Но не все так ладно было в саду из прозы XIX столетия. Подходя к дому, мы заметили какую-то суматоху. Это оказалась настоящая демонстрация, каким я привыкла у себя дома. Но митинг собрался не по поводу повышения цен на сыр или опасности правого уклона и антивалийских настроений в партии вигов. Даже не по вопросу о наличии у Голиафа права проталкивать закон, обязывающий всех есть шизбургеры по крайней мере 2 раза в неделю. Нет, такую демонстрацию можно увидеть только в вымышленном мире. Глашатай, выбранный глава Беллетриции, одетый в платье городского вестника, сердито звенел колокольчиком, пытаясь утихомирить толпу. «Опять! Только не это!» — пробормотал Брэдшоу, когда мы приблизились. «Интересно, чего на сей раз хотят устники?» Термин был незнакомый, и поскольку мне не хотелось показаться невеждой, я попыталась сама понять, о чем кричит толпа. Ближе всего стояла пастушка, хотя я лишь догадывалась, что она пастушка, потому как ни одной овцы при ней не наблюдалось, только огромный пастуший посох. Мальчик в голубом костюмчике с рожком топтался рядом с ней и обсуждал падение цен на ягнят. А дальше маячила дряхлая старуха с небольшой собачкой, которая скулила, прикидываясь мертвой, курила трубку и проделывала другие трюки. Рядом с ней громко зевал маленький человечек в длинной ночной сорочке и ночном колпаке. Может, я и тормоз, но кто они такие, я поняла, только когда увидела 3 мышек, сидевших кружком и нервно поглядывавших на жену фермера, беседовавшую неподалеку с большим яйцом, у которого имелись ручки и ножки. «Да это же персонажи из детских стишков!» — воскликнула я. «Шило в заднице, вот кто они!» — пробормотал Брэдшоу, когда из толпы выскочил маленький мальчик, схватил поросенка и пустился на утек. Бо Пип подцепила его крюком пастушьего посоха за ногу, и шалопай проехался носом по траве. Поросенок с испуганным визгом укатился в клумбу, а затем поспешно дал дёру, когда здоровенный мужчина принялся вправлять мальчишке мозги самым традиционным способом. Сноска 43. У крошки Бо Пип голосок охрип, разбежались ее овечки. «Не надо их звать, все вернутся опять, хвосты завернув в колечки». Сказки матушки Гусыни, перевод Гуровой. «Мы всего лишь хотим равных прав с остальными персонажами книгомирья», — говорил Шалтай-Болтай, и его яйцевидное лицо багровело. «Если мы работаем для детей и принадлежим устной традиции, это не значит, что нас можно задвигать». Толпа одобрительно загудела и заворчала. Шалтай-Болтай продолжал, а я смотрела на него и не могла понять, пояс на нем или галстук. Как тут разобраться, если и шея, и талия отсутствуют как таковые? Нашу петицию подписали более 1000 устников, которые не смогли прийти сегодня сами, — говорило огромное яйцо, размахивая под крики толпы пачкой бумаг. «На сей раз мы не шутим, мистер Глашатай», — добавил пекарь, который вместе с мясником и свечником стоял в деревянном бочонке. «Если наши требования не будут удовлетворены, мы готовы вообще изъять наши стишки». Из толпы персонажей послышались одобрительные возгласы. «Как хорошо было прежде, пока они не образовали собственный профсоюз», — прошептал мне на ухо Брэдшоу. «Пойдемте-ка с черного хода». Мы обошли дом. Под ногами похрустывал гравий. «Но почему героев устной традиции нельзя включить в программу по обмену персонажами?» — спросила я. «И кто их заменит?» — фыркнул Брэдшоу. «Вы?» «А нельзя ли, например, обучить генератов на временных заместителей?» — предложила я. «Давайте лучше оставим производственные вопросы тем, у кого все карты на руках», — ответил Брэдшоу. «Мы едва справляемся с томами новых материалов. Я не стал бы волноваться насчет мистера Болтая. Он бузит уже не первый век. Не наша вина, что он и его дурно рифмующиеся друзья по-прежнему подпадают под старое соглашение «Потрад Уст Плюс». «Господи, мисс Дэшвуд, а ваша матушка знает, что вы курите?» За углом, куда мы свернули, стояла Марианна Дэшвуд и втихую дымила крохотной самокруткой. Она быстро выбросила бычок и изо всех сил задержала дыхание, но скоро закашлялась, выпустив большой клуб дыма. «Командор!» — засопела она, и в глазах ее блеснули слезы. «Обещайте, что никому не скажете.